Письмо 114. 24 января 1956 года. Один иеродиакон сказал мне следующее. А в воскресенье, во время соборного служения на литургии у иеромонаха по принятии святых христовых тайн, лицо озарилось, как у преподобного Серафима Саровского. Я смотрел на него и не мог оторваться от его лицезрения. Так мне было приятно глядеть на него. Этот иеромонах особенно ничего не проявлял. Живет просто, большой тружник, ходит на все монастырские работы. Больше ничего не буду писать о нем. Пророк без чести в Отечестве своем. Слава Господи, святому снисхождению Твоему к роду человеческому, ибо Ты так изобильно даешь нам, грешным, благодатные дары свои во всех церковных таинствах, особенно на божественной литургии, в причащении святых христовых тайн, ибо при этом мы соединяемся со Христом. Приступать ко святому причащению должны благоговейно, просто, без натяжки, сознанием своей великой греховности, и не смущаться, если когда бывает сухость и холоднокровность. А чтобы иметь умиление, сердечное взыграние и озарение лица, как у упомянутого иеромонаха, к этому стремиться не надо. В этом дело благодати Божией, кому, когда и какие дары Он дает по своему усмотрению.